Предисловие. Когда мы впервые встретились с Джимом Джентисом, он буквально жил среди товаров, которые производила его компания. Начинающийся бизнес располагался в двухкомнатной квартире Джима в Сан-Хосе, а спальня превратилась в склад готовой продукции. В гараже четверо молодых сотрудников занимались изготовлением велосипедных шлемов. Когда потребовалось больше места, Джентис подарил один шлем своему соседу, и взамен тот позволил предпринимателю занять его гараж. К счастью, никто из соседей не жаловался, когда огромный грузовик UPS подъезжал к дому Джентиса, чтобы выгрузить материалы и забрать готовые шлемы. Штаб-квартирой был кухонный стол, заваленный моделями велосипедных шлемов, книгами и компьютерными распечатками. Сидя за столом в окружении плакатов на тему велосипедного спорта, Джим рассказал, что вскоре собирается переезжать в собственный дом. А еще он намерен сделать свою компанию по-настоящему успешной. Он указал на стопки книг об управлении малым бизнесом и произнес: «Эти книги помогли мне в самом начале, но они не ответили на самый важный вопрос». «А что это за вопрос?» — спросили мы. Джентис молчал секунд 30-40, потом сказал: «Как сделать мою фирму Джира великой компанией?» Так родилась идея этой книги. Мы написали ее для людей, которые хотят, чтобы их компания стала достойной гордости и восхищения. Мы хотим помочь им создать великую компанию, способную стать лидером отрасли и образцом для подражания. Если вы хотите сделать свою организацию выдающейся, эта аудиокнига для вас. Многое из того, о чем говорится в этой аудиокниге, справедливо для бизнеса любого размера, но мы писали ее прежде всего для руководителей мелких и средних компаний, а также небольших подразделений крупных организаций. Основы величия, как правило, закладываются, когда компания еще не велика и восприимчива к ценностям своего лидера. IBM стала великой благодаря тому, что Том Уотсон сделал в самом начале пути, задолго до того, как компания достигла нынешних размеров. 3M достигла величия потому, что несколько десятилетий назад Уильям Макнайт внедрил в нее собственные ценности. L.L. Bean превратилась в великую компанию благодаря тому, что делал Леон Бин, когда компания занимала всего лишь одно небольшое здание во Фрипорте, штат Мэн. У Патагонии есть все шансы стать великой благодаря основе, заложенной в период ее формирования замечательной Кристин МакДивит. Если вы руководите небольшой компанией, в ваших силах стать творцом ее величия. В этой аудиокниге речь идет о коммерческих предприятиях, однако руководители некоммерческих организаций также найдут в ней много полезного. Принципы построения великой компании распространяются на всех без исключения. Что такое великая компания? Мы считаем, что великая компания должна соответствовать следующим четырем критериям. Первый. Результативность. Великая компания генерирует денежный поток, достаточный для долговременной устойчивой работы. Она добивается целей, поставленных ее руководителями и владельцами. В ней случаются взлеты и падения, но она преодолевает трудности и, в конце концов, добивается высоких результатов. Второй. Влияние. Великая компания является лидером отрасли, оказывает на нее существенное влияние, если не своими размерами, то инновациями. Третий. Репутация. Великой компании восхищаются, ее уважают. Она становится примером для подражания. Четвертый. Долговечность. Великая компания сохраняет силу многие десятилетия. Это самообновляющийся организм. Она выдерживает смену руководителей, вырастая за пределы личности, сформировавшей ее величие. Говоря об истинном величии, мы имеем в виду компанию, которая будет оставаться великой как минимум 100 лет. Чтобы стать великой компанией, ей не обязательно быть идеальной. Идеальных компаний вообще не бывает. Проблемы случаются у всех. Великие компании, как и великие спортсмены, нередко проигрывают состязания, рискуя своей репутацией. Но они очень устойчивы и умеют выходить из таких ситуаций с минимальными потерями, как и великие спортсмены, вернувшиеся в большой спорт после травмы или поражения. План аудиокниги — план действий по созданию великой компании. Каждая глава аудиокниги посвящена одному из важнейших элементов создания великой компании и содержит модели и методы, подкрепляемые конкретными примерами. Первая глава начинается описанием лидерского стиля управления. Невозможно создать великую компанию без эффективного стиля руководства, с которого все и начинается. Во второй главе мы поговорим об одной из функций эффективного корпоративного управления — формировании видения. Каждая великая компания основывается на убедительном видении будущего. Что такое видение? Почему оно так важно? И как его выработать? Мы ответим на эти вопросы и предложим вам схему формирования корпоративного видения в вашей компании. В главе 3 разрушается ореол таинственности, окружающий такое понятие, как стратегия. Когда видение четко определено, нужно принять верное решение и обеспечить компанию планом реализации этого видения. В 4 главе мы обсудим крайне интересный и важный вопрос – инновации. Как стимулировать творчество и сохранять творческое начало в компании в процессе ее развития? Мы приводим основные принципы, массу примеров и практические советы. Наконец, в 5 главе содержится рассуждение о важности совершенствования тактики. Как превращать видение и стратегию в тактику? Как создать среду, обеспечивающую стабильное тактическое совершенство? Работая над этой аудиокнигой, мы часто исходили из собственного практического опыта, использовали научные исследования и теоретические разработки. Источником примеров и идей для книги стали исследования, проводимые непосредственно в компаниях, описание бизнес-кейсов и работы наших студентов. Мы использовали информацию о более чем 300 компаниях. Кстати сказать, Джиму Джентису больше не нужно жить в окружении собственных товаров. Со времени нашей встречи в 1986 году компания выросла более чем в 100 раз и продолжает уверенно развиваться. Всем, кто, подобно Джентису, мечтает создать великую компанию, мы желаем такого же успеха. Джим Коллинз и Уильям Лазье.